Глава 7. После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя персидского, Эзра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хеликии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финеэса, сын Елеазара, сын Аарона, первосвященника, сей Эзра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Эзра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Езре, священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законам его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Эзре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброходными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме, поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним, и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою, все, чего потребует у вас Эзра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте серебра до 100 талантов и пшеницы до 100 коров и вина до 100 батов и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с усердием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство, царя и сыновей его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Эзра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною.